Глава 6. Улица Вайнера и ее обитатели. Сегодня друзья отправились на прогулку по Уральскому Арбату, улице Вайнера. «Предлагаю провести сегодняшний день под лозунгом «Загадай желание», — затрепетала Уралочка. «Это можно сделать около оригинальных скульптур, таких как «Коробейник», «Велосипедист Ефим Артамонов», «Памятник банкиру» и многое другое». Как только путешественники добрались до улицы Вайнера, их встретил бельчонок Рыжик. Он уже позавтракал угощениями и с нетерпением ждал встречи со своими новыми друзьями. Немного нервничая, он репетировал про себя текст экскурсии. Все же он был еще неопытным экскурсоводом и опасался, что упустит что-либо интересное. «Рыжик, расскажи нам про улицу Вайнера. Такое интересное название. Интересно, в честь кого?» — спросил Егорка. Рыжик ответил, что эта улица получила свое современное название в 1919 году по фамилии большевика Леонида Вайнера. До революции она была известна как Успенская. Это одна из самых старых улиц города. В XIX веке она превратилась в торговую. Появились многочисленные магазины и лавки. Торговый дом братьев Агафуровых в Екатеринбурге знали все. Нам может показаться это удивительным, но еще в XIX веке братья уже использовали рекламу и доставляли товары из своего универмага по адресам покупателей. «А почему дома только двухэтажные?» — не унимался Егорка. «А потому что на втором этаже зачастую жили сами купцы с семьей, а на первом шла оживленная торговля», — отвечал Рыжик. «Сейчас люди заказывают еду и другие нужные им товары через интернет, и курьер привозит заказ на самокате или велосипеде. Ну и больше 100 лет назад это тоже делали курьеры. Правда, помогали им в этом только собственные ноги. И что интересно, задолго до современной рекламы купцы Агафурова придумали специальные акции для дам, такие как третий товар в подарок, дегустации. Продавали они и чайные наборы. Чай, завезенный по Великому шелковому пути из Китая, к тому времени уже получил народную любовь». Рыжик прыгнул на колесо велосипеда Ефима Артамонова и продолжил рассказ. «А вот и Ефим Михеевич Артамонов. Легенда гласит, что именно он впервые изобрел велосипед в самом начале XIX века и даже совершил велопробег по маршруту Верхотурье-Москва. Впрочем, никаких подтверждений этому краеведам до сих пор найти не удалось, и миф уже развеян. Зато есть интересный памятник. И именно здесь нам стоит загадать желание — больше путешествовать. Для этого нужно потереть колесо велосипеда». Веселая компания это и сделала. По очереди. Путешествовать как можно больше хотелось всем. Особенно, когда находишься в городе, где так красиво и интересно. Бельчонок Рыжик бойко прыгал дальше. Степан Данилович с трудом поспевал за ним. Дедушке приходилось пристально следить, чтобы Егорка не потерялся среди множества туристов и жителей города. Улица оказалась очень оживленной, несмотря на раннее утро. Так и замечтаться недолго и сразу же потеряться в толпе. Рыжик продолжал. «Скульптура, друзья, буквально вписана в дом купца Ефима Арсеньевича Телегина. Здесь стоят кузнец, собака и лошадь. Чтобы было больше друзей, давайте обнимемся с друзьями». Что путешественники и сделали, потеряв нос у фигурки собаки, который блестел на солнце. «А вот и коробейник!» — закричал Рыжик. Пока путешественники разглядывали эту скульптуру, бельчонок рассказывал, что это самый первый памятник на улице Вайнера, установлен 21 июля 2006 года. После появления этой скульптуры тут же появилось поверье, что если положить на поднос коробейнику монетку и потереть флакон, который тот держит в руке, то загаданное в этот момент желание сбудется. «А какой же он важный!» — Егорка удивился. «Это точно!» — согласились друзья и поблагодарили бельчонка Рыжика за увлекательную экскурсию. Затем путешественники устроили себе новое развлечение. Сегодня они отправились в Ньютон-парк — интерактивный музей, где интересно и взрослым, и детям. Так не терпится увидеть в действии законы физики и окружающего мира. Каждый экспонат Ньютон-парка можно трогать руками, исследовать и экспериментировать. «А я смогу предметы двигать силой мысли?» — задумался Егорка. «Ты сможешь пускать пузыри, создавать воронку на воде, сидеть как йог на острых гвоздях», — перечисляла Уралочка. «А еще ты сможешь увидеть устройство, позволяющее запускать стихийные бедствия, шторм, цунами», — продолжила Уралочка. Гостям города в Ньютон-парке предложили узнать о волшебных свойствах воды, отправиться в путешествие по периодической таблице Менделеева. И Егор, как самый настоящий химик, стал проводить эксперименты в лаборатории. Узнал мальчик и о шпионских приспособлениях, таких как невидимые чернила в ручке, о загадках космоса, о создании ароматов от величайших парфюмеров. Невероятный музей.